Глава 51. Мой защитник далеко не ушел. Все же улица не особо широкая. Уложил всех прошлых нападавших и успешно сражается с новыми. Ему на помощь пришли стражники, и вот они все вместе теснят бандитов. Последние начинают отступать, некоторые убегают. Незнакомец опускает саблю и поворачивается в сторону дома, где меня оставил. А меня-то там и нет. Почему-то первым делом он решил посмотреть не по сторонам, а сразу наверх. «Ой!» — испугался почему-то дракон и отпрянул от края. Заметил. «Все, ходу отсюда!» Дракон добежал до другого края крыши, сделал несколько больших прыжков, перебираясь с крыши на крышу, и только после этого взлетел. У меня перехватило дыхание. Страшно и в то же время восхитительно. Все больше набирая скорость, дракон летит все выше и быстрее. Я визжу от восторга, а дракон довольно фыркает. Позже полет выравнивается, и к нам присоединяются остальные участники нашего тайного отряда. «Хорошо крылья размяли», — замечает летящий справа дракон. «Я в воздух уже 5 лет не поднимался». «Я 7 лет», — замечает дракон слева. «А я 3 года», — замечает дракон подо мной. «А в сражениях уже 40 лет участия не принимал». «Ну вот и у нас самый молодой», — замечает дракон слева и обращается ко мне. «Как тебе твой первый полет?» «Потрясающе!» — захлебываясь от восторга, кричу я. «Должно быть сейчас страшно, но нет!» Свешиваясь с шеи дракона, чтобы взглянуть на далекий город внизу. Он выделяется на черном ночном полотне земли огнями. Красота неимоверная. Полетать бы днем еще. Только холодно тут наверху. Не знаю, почему не страшно. «Это как раз неудивительно», — замечает дракон подо мной. «Ты же Риари. У тебя любовь к полетам в крови». «Да. Надо же. Я думала, что говорящие с драконами только способностью общаться с вами и отличаются». Драконы как-то ехидно захмыкали. «Поверь, отличий гораздо больше». «А вот так? Не страшно?» Везущий меня дракон резко накренился, а потом и вовсе нырнул вниз, сложив крылья, и понесся на всей скорости к земле. «А-а-а-а!» Сердце заходится в бешеном ритме. Дракон падает, еще и в петлю закручиваясь. Когда уже кажется, что мы неминуемо разобьемся, ящер расправляет крылья, выравнивая полет прямо над кромкой темного леса. «Ну что?» «Жуть!» «Еще хочешь?» «Да!» «Меня зовут Рарн». «О, приятно познакомиться. Айлин». Другие драконы не говорили мне своих имен, пояснив, что у них не принято вот так сразу знакомиться. И теперь у меня ощущение, словно мне оказали особую честь. С новыми знакомыми я пролетала до утра. Они хотели вернуться в город куда раньше, но я, понимая, что вряд ли мне когда-либо в жизни еще доведется полетать с драконами, попросила их этого не делать. Как мы бесились в воздухе, словами не передать. Никогда еще не чувствовал себя счастливее и настолько свободной, а драконов словно заражал мой энтузиазм. Мы вместе встречали рассвет прямо в небе, и это было непередаваемо. Смогла увидеть мир в утренних лучах с высоты драконьего полета и плакала от нахлынувших эмоций. Просто невероятно красиво. Настолько, что дух захватывает. Именно с рассветом я узнала имена других 2 драконов. Грес и Шеас. Драконы долетели до города и высадили меня в леске неподалеку, чтобы не привлекать внимание именно ко мне. Возвращающихся в музей ящеров заметят в городе, но хотя бы без меня. «Сама точно доберешься до своей академии?» — спрашивает Рарн. «Да», — согласно киваю я, но некоторые сомнения есть. Утро, раннее, людей на улицах еще не так много, но на мне золотое полупрозрачное платье танцовщицы. Могу опять приключение найти. Ладно, пора. Спасибо вам огромное за все. И тебе спасибо. Иногда приятно вновь почувствовать, что такое молодость. Драконы улетели, а я поспешила в город. Какими глазами меня провожали охранники на воротах, лучше не вспоминать. Как добиралась до академии и сколько неприличных предложений получила по пути, отдельная история. Одного особо ретивого мужчину, утянувшего в подворотню, пришлось приложить магией. Но я не огорчилась. Мне все было нипочем. Такое ошалелое состояние полной эйфории после полетов с драконами, эти впечатления перекрывают все. И вот я, наконец, добралась до входа в академию. Наконец-то можно будет лечь в мягкую постель и поспать. Охрана на воротах в академию сразу подобралась. Я уже приготовилась к пошлым шуточкам или даже к издевкам, но нет. Адептка Айлин Неока, сверившись с артефактом, распознающим личность по браслету, произнес один из охранников. «Вас приказано припроводить к ректору сразу, как только появитесь». «Вот прям сразу?» — растерялась я. «Да». Строго и без эмоций. «Я не одета для встречи с ректором». Вот тут взгляды охраны все же обратились на мой костюм. Молчание немного затянулось. «Приказ есть приказ!» Все же вынес вердикт охранник. «Пройдемте!» Вот это я попала. В академии суета. Это я понимаю, даже не входя в здание. Во дворе, несмотря на выходной, полно студентов и адептов. Конечно, меня многие откровенно рассматривают. Ведут под конвоем танцовщицу. Много вопросов, мало ответов. Идущий мне навстречу по дороге старшекурсник вдруг ускорился, а когда мы поравнялись, схватил меня за талию, поднял над своей головой и потряс зачем-то. «Айлин, нашлась! Ну ты даешь! Из-за тебя вся академия на ушах стоит!» «Шен? А почему из-за меня?» «Слушай, как же я в тебе ошибался! Я думал, ты бедная веда, которой нужно руководить, направлять, прятать в замке и делать детей, а ты...» Шен, похоже, задумался, подбирая нужные слова. «Кто?» «Бестия», — говорит куратор и хохочет. Опускает меня вниз, прямо себе на грудь, обнимает крепко. Кажется, когда я в последний раз приложила Шена заклинанием, он повредил себе голову. Охранник смотрит на нас со старшекурсником сурово, но пока молчит и ждет.